Звезда печали светит ему и последний час. Не зря беззвездными ночами я находил и видел вас. Не зря беззвездными ночами я находил и видел вас. Не зря глухими временами уже забывший запах трав, себе я молча клялся вами, зубами край подушки сжав. Себе я молча клялся вами, зубами край подушки сжав. Не зря на черствой пайкой хлеба, уже смешавшись явью сны, я всем показывал на небо то место, где вы быть должны. Я всем показывал на небо то место, где вы быть должны. Когда придет пора прощаться, и смерть возьмет за кисть, то пусть ее не гнущиеся пальцы нащупают ваш звездный путь, ее не гнущиеся пальцы нащупают ваш звездный путь. Звезда любви, звезда печали, светите мой последний час. Не зря беззвездными ночами я находил и видел вас. Не зря беззвездными ночами я находил и видел вас.